Эпилог. Ливень снова заливал город. В нескольких районах было наводнение, люди ходили в воде по щиколотку. Самсонов стоял у окна и наблюдал за тем, как подсвеченный красной неоновой вывеской дождь пытается проделать дыру в асфальте. Мелькнул человек в дождевике, и полицейский невольно вздрогнул. Самсонов недавно прочитал дело Меркальского, вернее, Саши Рожкова, попавшего в приют после смерти родителей. Ему было 4 года, когда отец и мать в очередной раз поссорились. Только в тот день дело осложнилось дракой, и мать, дородная женщина, весившая килограммов на 10 больше мужа, толкнула его так, что тот выпал из окна 12-го этажа и напоролся на ветке росшего во дворе дерева. Они пробили его насквозь, смерть была мгновенной. Жена пыталась схватить его, когда он начал падать, но только порезалась о торчавшие из рамы стекла. Рана оказалась глубокой, осколок вскрыл брюшную полость, но женщина, видимо, из-за шока этого не поняла и решила смыть кровь в ванной. Она отправилась туда и пустила воду, но потеряла сознание и упала в ванну, заткнув сливное отверстие своим телом. Все это Саша Рожков наблюдал из первого ряда. Когда прибыла полиция, мальчика обнаружили сидящим за столом и играющим в кораблике. Он был в шоке, ни на что не реагировал и, казалось, полностью ушел в себя. Все это нашлось в архиве. Поленов лично откопал старое дело и принес Самсонову. Полицейский прочитал его за полчаса. Оба супруга были мертвы, и судить было некого. Так что все материалы быстро отправились на полку. Но остался ребенок. По словам соседей, обожавший отца и побаивавшийся матери. Кажется, время от времени она поколачивала его ремнем, несмотря на возраст. Мальчик видел споротый живот, вывалившиеся из него внутренности, растекающуюся кровь и распятого на дереве отца, насквозь пробитого ветками. Его страх перед матерью сменился ненавистью, чувством, которому раньше он не осмеливался дать волю. Наверное, она стала для него чудовищем, отобравшим отца. Хуже того, из-за нее он оказался в приюте. И когда появился человек, вернувший его в мир, давший ему то, чего он был лишен, Саша решил, что судьба дала ему нового отца. Как он относился к своей новой матери, неизвестно, но Меркальского он боготворил. Поэтому, когда он стал инвалидом, когда его унизили, превратив в скопца, старая ненависть всплыла со дна подсознания и отравила его душу и разум. Самсонов вспомнил, как вошел в квартиру Нестеровой, уже после того, как они с Коровиным погрузили Меркальского в машину, посадив его рядом с Вересковой. Коровин довез Самсонова до дома последней жертвы и высадил, а сам поехал в управление, чтобы передать с рук на руки убийцу и учительницу физкультуры. Меркальский вначале требовал, чтобы его отвезли в больницу, но никто ему не отвечал, и в конце концов он умолк. Самсонов поднялся в квартиру. Он не торопился, теперь было некуда. Можно было спокойно осмотреть место преступления, прежде чем вызвать Полтавина с командой криминалистов. Жакей успел убить женщину. Он действовал быстро, примерно в том же стиле, что и с Иртемьевым. Сначала ударил ее в живот и рассек брюшную полость вертикальным надрезом, чтобы выпустить кишки. Потом вырезал гениталии и завершил свой подвиг ударом в сердце. Хотя едва ли Нестерова была еще жива. Вся комната была залита кровью, особенно Самсонову почему-то запомнился стеклянный журнальный столик, покрытый красными разводами. Половые органы убийца расположил на нем, наверное, стараясь придать им, как ему казалось, живописный вид. И это при том, что Меркальский торопился, ведь ему нужно было найти и убить еще 3 женщин. Нестерова он оставил посреди комнаты, лежащей на ковре. Глядя на ее труп, Самсонов решил, что главной составляющей для Меркальского было уродование женских половых органов. От этого он не мог отказаться, даже когда время поджимало. Полицейский вспомнил об этом, но тут же постарался переключиться. Нельзя позволять воспоминаниям замещать настоящее. Минут 10 назад ему позвонил Поленов. Ляпина и Верескова не признались в нападении на Меркальского, а улик против них не было, так что их пришлось отпустить. «Не думаю, что нам удастся их прижать», — сказал напоследок Поленов. «Мы даже Корчакову не можем обвинить в убийстве Меркальского. А эти два дела связаны неразрывно, потому что одно — это мотив другого». «Да, думаю, это глухари», — ответил Самсонов. Его нисколько не расстроило сообщение Поленова. Он считал, что Меркальские получили по заслугам, и старший, и младший. Впрочем, суд над Жакеем еще только должен был состояться. Он ни в чем не сознавался и отрицал каждый пункт обвинения, но улик набралось столько, что у защиты оставался единственный шанс – признание Александра Меркальского невменяемым. В любом случае, видеть мир он теперь сможет только из-за решетки. А обвинение против Корчаковой и вовсе не имело значения, поскольку женщина умерла. После того, как полицейские достали из пруда ее машину, в том, что именно она убила Меркальского, отпали всякие сомнения, поскольку в багажнике обнаружили кроссовки 37-го размера со следами крови. Корчакова так и не выбросила их, то ли не успела, то ли забыла, то ли не заметила, что на подошвах кровь. После Поленова звонил Тавридиев. Он уже начал писать статью для психологического журнала и сообщил, что подумывает о книге. Надеялся, что Меркальский согласится дать ему интервью. «Кстати, — сказал Тавридиев перед тем, как попрощаться, — журналисты уже придумали несколько названий для этого дела, так что можете выбирать, зачитать заголовки». «Не надо», — отозвался Самсонов. «Это всегда успеется». После этого разговора полицейский несколько минут стоял возле окна, глядя на ночной тонущий город. Но вот он обернулся и остановил взгляд на лежавшем возле кипы журнала в телефоне. Самсонов подошел и взял его, подержав минуту в руке, снял блокировку и набрал номер Натальи. «Привет», — сказал он, когда она ответила. «Я освободился».